Глава 7. Контра. Оправившись от внезапного удара, Олег Иванович поднялся с пола и стал отряхивать ладонями брюки. Тут он заметил, что у его ног лежит довольно увесистый том в черном кожаном переплете с узором из потертой позолоты. Олег поднял его и сдул пыль с обложки. Под пылью, улетевшей оранжевыми облачками, открылся заголовок «Контра Доминус». «Контра Доминус», – прочитал Олег Иванович. «Или Доминус». Он расстегнул кожаный ремешок, запиравший книгу. Здесь были изображения гравюр, по виду очень старинных. На одной гравюре человек смотрел на реторту, в которой сидел маленький человечек. На другой были изображены созвездия, обрисованные в соответствии с их названиями. Созвездие Стрельца было представлено кентавром с луком. Орел – орлом, скорпион – скорпионом, хотя сходство было весьма отдаленное. Но особенно Олегу Ивановичу понравилось созвездие «Змееносец». Он был нарисован в виде античного бородача в красной тоге, который держал в руках ядовитую змею. Из одной руки торчало созвездие «Хвост змеи», а из другой – «Голова змеи». Потом шли пожелтевшие листы, где на каждой странице было по 2 столбика текста, набранного готическим шрифтом. Это Олегу Ивановичу тоже очень понравилось, так как, по его мнению, добавляло книге редкости и старинности. Он закрыл книгу, застегнул на ней ремешок и поздравил себя с удачным выбором. «Вот это контра так контра! Башкатов будет в восторге!»